Прослушав фривольный номер, мистер Рэмзи запрыгал так, будто вместо пружинок ему вшили в ботинки ракетный двигатель. Девочки же, кто был близок к обмороку, кто чуть не умер от зависти или неловкости, Клаудия сказала, что они покидают их, дабы не мешать репетировать Анну Франк. Но мистер Рэмзи не хотел так просто их отпускать. Он всенепременно желал узнать, что они думают про фестиваль. «Вы видели Гадара? Как там? Привет, Мария, кажется?» — спросил он. «Вы же знаете, папа Римский осудил эту картину. Джек тоже осудил ее». «Даже не посмотрев», — сказала Клаудия. «Он терпеть Гадара не может». Джек постарался изобразить на лице нечто приветливое, но вышел все равно Тассира Мифуне. Девочки не знали, куда деваться. Из толпы вытолкнули девочку, игравшую Анну. Клаудия сразу отметила, что грудей у девочки нет, и больше не могла думать ни о чем другом. Джек понял, что девочка смертельно их обоих боится, словно они — живое опровержение самого знаменитого наблюдения Анны Франк, которое, конечно, Клаудия знала наизусть, и произнесла, разумеется, без малейшего намека на сарказм. «Какое чудо, что я не рассталась с моими идеалами, хотя они кажутся совершенно абсурдными, недостижимыми». И все же я не отказываюсь от них, потому что, несмотря ни на что, верю, что глубоко в сердце все люди добрые. «Великолепно!» — завопил от счастья мистер Рэмзи. «Исполнено чересчур серьезно для настоящей Анны, но великолепно! Нам пора!» — из жалости ко всем сказала Клаудия. Девочки так смотрели на Джека, словно Клаудия держала в руках его пенис прямо у них на глазах. Клаудия же смотрела на него и, наверное, думала, что по сравнению с этим путешествием в его школьное прошлое даже такая адская скучища, как гадаровская «Привет, Мария», сойдет за остросюжетный фильм. Джеку даже захотелось сходить на эту картину, потому что католики подняли из-за нее дикий шум и устраивали марши протеста. Но Клаудия Гадара тоже терпеть не могла. Тем более этот фильм. «Евангельская история, перенесенная в наше время». Девственница Мария работает продавщицей на бензоколонке, а ее дружок Иосиф — таксистом. Пребывая в таком вот растревоженном настроении, Клаудия дуется на Джека из-за того, что он притащил ее в свою старую школу. Джек клянет себя, что притащил сюда Клаудию. Надо было или прийти одному, или послать ее одну. Они отправились смотреть часовню, как вдруг из-под земли возник серый призрак и жутко их напугал. Клаудия произвела на миссис Маквот такое неизгладимое впечатление, что та немедленно затащила их в часовню, провела по центральному проходу и только что не силой усадила на скамью в первом ряду, спасибо, хоть не поставила на колени. Клаудия была напрочь лишена религиозных чувств и потом сказала Джеку, что образы святых, этих подобострастных рабынь в витраже, оскорбили ее. Миссис Маквот взяла Джека и Клаудию за руки и тихим шепотом спросила, когда они намерены вступить в брак. Тот факт, что они еще не закончили университет, совершенно, казалось, не волновал серого призрака. До нее только что дошли слухи. В девчачьей школе они распространяются не хуже лесного пожара жарким летом, что Джек приехал в Торонто в компании американской кинозвезды и привел ее в школу Святой Хильды в часовню. Более того, Джек хочет там венчаться, поэтому-то миссис Маквот и задала свой вопрос. «Признаться, мы еще не строили никаких конкретных планов», — сказал Джек, не ведая, как иначе ему удовлетворить любопытство серого призрака. «Я никогда не выйду замуж за Джека», — вступила Клаудия. «Я не намерена выходить замуж за мужчину, который не хочет иметь детей». «О, боже мой!» — воскликнула миссис Маквот. «Почему? Ты не хочешь иметь детей, Джек?» «Вам все известно». «Он говорит это из-за отца. Значит, ты все еще боишься, что станешь таким же, как он?» спросил серый призрак. «Это вполне вероятно. И вы об этом знаете», — сказал Джек. «Чушь собачья!» — воскликнула миссис Маквот. «Знаешь что? Я думаю!» — обратилась она к Клаудии, потрепав ее по руке. «Я думаю, это просто предлог, чтобы не жениться ни на ком». «Я именно такого мнения», — сказала Клаудия. Джек почувствовал себя Иисусом в витраже над алтарем. Куда бы он ни пошел в Торонто, везде находятся женщины, интригующие против него. Наверное, ему очень хотелось уйти. И собеседницы, видимо, это заметили. Миссис Маквот уцепила его за запястье своей характерной хваткой. «Ты же не уйдешь, не повидав мисс Вурц?» — спросил серый призрак. «Она умрет от слез, если узнает, что ты был здесь и не зашел. Вот оно что. Знаешь что, Джек? Пригласи Каролину в кино, сказала миссис Маквот. Она слишком робкая, чтобы идти самой. Серый призрак всегда служил воплощением Джековой совести. Позднее ему было стыдно, что он так ни разу не сказал ей, как много она для него значит, какой она отличный учитель. Миссис Маквот покинет этот мир в часовне после того, как приведет туда очередного нарушителя спокойствия из класса мисс Вурц и, как всегда, поставит его спиной к Богу. Она упадет замертво в том самом центральном проходе, в собственном, можно сказать, царстве, развернувшись к Богу спиной. Ее падение, стало быть, увидит только он и несчастный третьеклассник. Ничего не скажешь. Воистину опыт, формирующий личность. Мисс Вурц, наверное, едва услышав эту весть, сразу прибежит в часовню вся в слезах. Джек не поехал на похороны серого призрака. Он узнал о ее смерти лишь после похорон. Ему рассказала мама и добавила кое-что новое. Джек был очень удивлен. Скорее тому, что не догадался сам. Оказалось, серый призрак никакая не миссис и никогда не была замужем. Она была мисс, как и Вурц, и пробыла ею всю жизнь. Но характер полевой медсестры заставил ее сменить мисс на миссис, поскольку в те дни считала, что если ты не замужем, значит, нелюбима. Джек удивился и тому, почему серый призрак поделился с мамой этой тайной. Они же не дружили. А потом вспомнил, как миссис Маквот говорила ему, что не следует сердиться на женщину, если та умеет хранить секреты. Она в тот раз говорила об Алисе, но подразумевала и себя. На ее похороны, отпевание было в школьной часовне, пошли Алиса и Лесли. Лесли состояла в ассоциации старинных подруг и не могла не пойти, а Алиса составила ей компанию из ностальгических соображений. Услышав это, Джек подумал, какое нехарактерное для мамы слово, а уж какое нехарактерное чувство. Алиса не стала ему подробно рассказывать, кто еще был на отпевании. Каролина, разумеется. Вурц, конечно, а не Френч. Ее-то как раз не было, как и ее брата Гордона. Он погиб, поэтому отсутствовал по уважительной причине. Джек спросил мать, не слышала ли она в часовне звуков, будто кто-то сосет одеяло или стонет. Она удивилась, из чего Джек сделал вывод, что ни сестер Бут, ни Джимми тоже не было. Наверное, уехали куда-нибудь. Люсинда Флеминг также не упомянула кончину миссис Маквот в своей традиционной рождественской открытке. Джек решил, что если бы она присутствовала на похоронах, то обязательно рассказала бы об этом всем. Роланда Симпсона тоже не могло быть. Он уже сидел в тюрьме.